Глава 7. Показания графа и графини Андрени. Вслед за княгиней пригласили графа и графиню Андрени. И, тем не менее, граф пришел один. Вблизи было еще заметнее, как он красив, широкоплечий, с тонкой талией, рослый. Если б не длинные усы и широкие скулы, в своем хорошо сшитом костюме он вполне мог бы сойти за англичанина. «Итак, господа, чем могу служить?» — спросил он. «Видите ли, мсье», — сказал Пуаро, — «сложившиеся обстоятельства обязывают нас опросить всех пассажиров». «Конечно, конечно». Граф был любезен. «Вполне понимаю вас. Однако боюсь, что мы с женой вряд ли вам поможем. Мы спали и ничего не слышали». «А вы знаете, кто был убит?» «Я понял, что убили высокого американца с удивительно неприятным лицом. Он сидел вон за тем столиком». И граф кивнул на стол, который занимали Рэтчет и Маккуин. «Совершенно верно, мсье. Я хотел спросить, известна ли вам фамилия этого человека?» Вопросы Пуаро явно озадачили графа. «Если вы хотите узнать его фамилию, посмотрите в паспорт. Там все должно быть указано». «В паспорте стоит фамилия Рэтчет. Но это не настоящая его фамилия», — объяснил Пуаро. «На самом деле это Кассетти, организатор многочисленных похищений и зверских убийств детей». Он пристально наблюдал за графом, но на последнего его сообщение, по-видимому, не произвело никакого впечатления. Он удивился, не более того. «Ну вот как», — сказал граф. «Это проливает свет на убийство. Очень своеобразная страна Америка». «Вы, вероятно, бывали там, господин граф?» «Я прожил год в Вашингтоне». «И, вероятно, знали семью Армстронг». «Армстронг... Что-то не припомню. Столько людей встречаешь». Граф улыбнулся и пожал плечами. «Однако не будем отвлекаться, господа. Чем еще могу быть полезен?» «Скажите, граф, когда вы легли спать?» Пуаро украдкой взглянул на план. Граф и графиня Андрени занимали смежные купе. Места номер 12 и 13. «Мы попросили постелить постель в одном купе, а когда вернулись из вагона-ресторана, расположились в другом». «Это было купе номер...» «Номер 13. Мы играли в пикет. Часов в 11 моя жена отправилась спать. Проводник постелил мне, я тоже лег и проспал до утра». «Вы заметили, что поезд остановился?» «Я узнал об этом только утром». «А ваша жена?» Граф улыбнулся. «Моя жена в поезде всегда принимает снотворное, и вчера она тоже приняла свою обычную дозу трионала». И, помолчав, добавил: «Очень сожалею, но ничем больше не могу вам помочь». Пуаро протянул графу листок бумаги и карандаш. «Благодарю вас, граф. Простая формальность, но, тем не менее, я попросил бы вас написать здесь ваше имя, фамилию и адрес». Граф писал, тщательно выводя слова. «Пожалуй, лучше будет написать мне самому», — сказал он любезно. «Название моего родового поместья слишком сложно для людей, не знающих венгерский». Граф отдал листок Пуаро и поднялся. «Моей жене нет никакой необходимости приходить. Она не знает ничего такого, о чем бы я вам не рассказал». Глаза Пуаро хитро блеснули. «Конечно, конечно. И все же мне бы очень хотелось задать один маленький вопросик, графиня». «Уверяю вас, это совершенно бесполезно». В голосе графа зазвучал металл. Пуаро смущенно заморгал. «Чистейшая формальность», — сказал он. «Но, понимаете ли, совершенно необходимая для моего отчета». «Как вам будет угодно», — неохотно уступил граф. Коротко поклонился на иностранный манер и вышел из вагона. Пуаро протянул руку за паспортом. Там были проставлены имя, фамилия графа и его титулы. Далее стояло: «В сопровождении жены». Имя — Елена Мария, девичья фамилия — Гольденберг, возраст — 20 лет. Прямо на имени расползлось большое жирное пятно, очевидно, след пальцев неаккуратного чиновника. «Дипломатический паспорт», — сказал мсье Бук. «Мы должны быть крайне осторожны, мой друг, и никоим образом их не обидеть. Да и потом, что общего могут иметь с убийством такие люди?» «Не беспокойтесь, старина, я буду сама тактичность. Ведь это чистейшая формальность». Он понизил голос. В вагон вошла госпожа Андрени. Прелестная графиня явно робела. «Вы хотели меня видеть, господа?» «Это чистейшая формальность, графиня!» Пуаро галантно встал навстречу даме и указал ей на место напротив. «Мы хотим спросить вас. Может быть, вы видели или слышали прошлой ночью что-нибудь такое, что могло бы пролить свет на это убийство?» «Абсолютно ничего, мсье, я спала». «Но неужели вы не слышали, какая суматоха поднялась в соседнем купе? У американской дамы, вашей соседки, началась истерика. Она чуть не оборвала звонок, вызывая проводника». «Я ничего не слышала, мсье. Видите ли, я приняла снотворное». «Понимаю. Не смею вас дольше задерживать». Она поспешила подняться, но Пуаро остановил ее. «Одну минуточку. Скажите мне, ваше имя, девичья фамилия, возраст и так далее записаны здесь правильно?» «Да, мсье». «В таком случае соблаговолите подписать это заявление». Быстрым, изящным, наклонным почерком она расписалась. «Елена Андрени». «Вы ездили с мужем в Америку, мадам?» «Нет, мсье». Она улыбнулась и слегка покраснела. «Мы тогда еще не были женаты. Мы обвенчались год назад». «Вот как. Благодарю вас, мадам. И, кстати, скажите, пожалуйста, ваш муж курит?» Графиня, она уже собралась уйти, удивленно посмотрела на Пуаро. «Да». «Трубку?» «Нет, сигары и сигареты». «Вот оно что. Благодарю вас». Графиня явно медлила. Ее глаза, красивые, темные, миндалевидные, с длинными черными ресницами, оттенявшими матовую бледность щек, следили за ним. Губы ее, очень ярко накрашенные на иностранный манер, были слегка приоткрыты. В красоте молодой графини было нечто необычайное, экзотическое. «Почему вы меня об этом спросили?» «Мадам», — изящно взмахнул рукой Пуаро, — «детективам приходится задавать всевозможные вопросы. Вот, к примеру, один из них. Не могли бы вы мне сказать, какого цвета ваш халат?» Графиня удивленно посмотрела на него. «У меня халат из золотистого шифона». «А это так важно?» — засмеялась она. «Очень важно, мадам». «Скажите, вы действительно сыщик?» — спросила графиня. «Да, мадам. Ваш покорный слуга — сыщик». «А я думала, что пока мы едем по Югославии, полицейских в поезде не будет. Они появятся только в Италии». «Я не имею никакого отношения к югославской полиции, мадам. Я сыщик международного класса». «Вы служите Лиге наций, мсье?» «Я служу миру, мадам». Пуаро приосанился. «В основном я работаю в Лондоне», — продолжил он и спросил, переходя на английский. «Вы говорите по-английски?» «Очень плохо». У нее был прелестный акцент. Пуаро снова поклонился. «Не смею вас больше задерживать, мадам. Как видите, это было не так уж страшно». Она улыбнулась, кивнула и вышла из вагона. «Красивая женщина», — сказал мсье Бук одобрительно и вздохнул. «Однако этот разговор нам ничего не дал». «Да, эта пара ничего не видела и не слышала». «Но теперь мы пригласим, наконец, итальянца». Пуаро ответил не сразу. Его внимание было поглощено жирным пятном на паспорте венгерского дипломата.